Он совсем уже собрался уйти, чтобы повидать одного банкира, у которого надеялся получить денег под заклад своего дома, когда снова зазвучал гонг. И снова прекратились сделки. Артур Райверс со своего места возле стойки, где шла продажа ценных бумаг штата и облигаций городского займа, к скупке этих облигаций он только что приступил, выразительно посмотрел на Каупервуда. В ту же минуту к нему подбежал Ньютон Таргул. «Все против вас!» — воскликнул он. «Не стоит и пытаться продавать при такой конъюнктуре. Бесполезные занятия. Они вышибают у вас почву из-под ног. Напряжение дошло до предела. Через несколько дней наступит перелом. Может быть, вы сумеете продержаться? Ну, готовьтесь к новой неприятности». Он глазами указал на балкончик, где уже опять появился секретарь биржевого комитета. «Восточное и западное общество страхования от пожара в Нью-Йорке объявляют о своей несостоятельности». Гул прокатился по залу, нечто вроде протяжного «Ох!». Секретарь постучал молотком, призывая к порядку. «Общество страхования от пожара Ири в Рочестере объявляет о своей несостоятельности». Снова «Ох!». И опять стук молотка. «Американская кредитная компания в Нью-Йорке прекратила платежи». «Ох!». Гроза обушевала. «Ну, что скажете?» — спрашивал Таргул. «Разве мыслимо устоять против такого шторма? Вы не могли бы прекратить продажу и продержаться несколько дней? Не лучше ли вам играть на понижение?» «Сейчас следовало бы закрыть биржу», — буркнул Каупервуд. «Это был бы превосходный выход. Иначе делу не поможешь». Он торопливо пошел к группе биржевиков, очутившихся в одинаковом с ним положении. Может быть, они своим влиянием посодействуют осуществлению его идеи. Это было бы жестоким ходом против тех, для кого конъюнктура была благоприятной, кто пожинал сейчас богатый урожай. Но что ему до них? Дело есть дело. Распродавать бумаги по разорительно низким ценам было бессмысленно, и он отдал своим агентам распоряжение временно прекратить продажу. Если банкиры не пожелают оказать ему из ряда вон выходящую услугу, если фондовая биржа не будет закрыта, если не удастся убедить Стинера немедленно предоставить ему кредит еще на 300 тысяч долларов, он разорен. Не теряя ни минуты, он отправился повидать нескольких банкиров и биржевиков, чьи конторы находились на той же третьей улице, и предложил им потребовать закрытия биржи. А за несколько минут до 12 помчался на вокзал встречать Стинера, но к величайшему своему огорчению не встретил. Возможно, Стинер не поспел на этот поезд, но Каупервуд почуял какой-то подвох и решил поехать сначала в ратушу, а затем к Стинеру на дом. Может быть, тот вернулся, но старается избежать встречи с ним.